Глава 22. Городские железные дороги. Среди членов правления Северо-Чикагской железнодорожной компании был некто по имени Эдвин Каффорд, человек молодой, но на редкость дальновидный. Отец Эдвина, крупный акционер этого предприятия, оставил своему единственному сыну в наследство объемистый пакет акций, а тем самым и место в правлении компании. Молодой Каффорд, не имея большого опыта в области городских железных дорог, считал, однако, что мог бы широко развернуть дело, если бы ему не мешали. Из 5000 акций, выпущенных компанией, ему принадлежало около 800. Но остальные акции распределялись между акционерами таким образом, что Каффорд не имел в правлении большого веса. Невзирая на это, с первого же дня своей деятельности на новом поприще и еще задолго до того, как Каупервуд начал проявлять интерес к этим предприятиям, молодой Каффорд весьма энергично ратовал за всевозможные усовершенствования. Он требовал новых концессий, удлинений существующих линий, хороших лошадей, устройства отопления в вагонах, но все это воспринималось старшими акционерами лишь как проявление юношеского задора и легкомыслия, и неизменно получало единодушный отпор. «Да чем же плохи наши вагоны?» — негодовал Альберт Торсон, один из старейших директоров, в ответ на обычные протесты Каффорда. «Не понимаю, что они вам дались? Я сам в них езжу». Торсон, тучный, неряшливого вида старик лет 65, туповатый и бестолковый, но добродушный, был владельцем красильной фабрики. И лето, и зиму он ходил в одном и том же легком шерстяном костюме серого цвета, сильно помятом, особенно на спине и на рукавах, и обсыпанным табаком. «Может быть, потому они и пришли в такое состояние, Альберт?» — игриво предположил Салон Кэмпфорд, один из его закадычных друзей и тоже член правления. Шутка вызвала одобрительный смех. «Ну уж, не знаю. Я довольно часто вижу там и всех вас, джентльмены». «Ладно, если вы сами не понимаете, я вам объясню, что в них плохого», — сказал Каффорд. «Грязь, во-первых, холод, во-вторых. Окна дребезжат так, что не только разговаривать, думать невозможно. Рельсы давно пора менять, а зимой этот из зловонной соломы, которую там стелют на пол, просто стошнить может. Пути содержатся из рук вон плохо. Не мудрено, что пассажиры жалуются. Я бы на их месте тоже жаловался». «А, по-моему, дело обстоит совсем не так скверно, как вы это изображаете», — заявил Ониас Скиннер, председатель правления, 68-летний старец с широким, плоским, как у китайского башка, лицом, обрамленным кручавыми седыми бакенбардами. «Может быть, это и не самые лучшие вагоны на свете, но это хорошие вагоны. Некоторые из них, конечно, давно бы следовало почистить и подкрасить, но, в общем, они еще могут послужить и не один год. Конечно, было бы недурно обновить наш подвижной состав, но ведь это потребует значительных затрат». А новые линии, которые мы все прокладываем да прокладываем, и длинные перегоны за 5 центов съедают все наши прибыли. Ни один из упомянутых перегонов не превышал 3 миль, но мистеру Скиннеру все они казались непомерно длинными. «Хорошо, а вы поглядите на южную компанию», — не унимался Каффорд. «Я не понимаю, о чем, собственно, вы думаете. В Филадельфии уже провели канатную дорогу, в Сан-Франциско тоже. Говорят даже, что уже изобретен вагон, который приводится в движение электричеством. А мы все еще продолжаем гонять взад и вперед эту рухлядь, эти собачьи конуры, усланные соломой. Пора бы, черт возьми, взяться за ум». «Ну, не скажите», — процедил мистер Скиннер. «Мне казалось, что мы не так уж плохо обслуживаем северную сторону. Разве мы мало сделали для развития конки?» Члены правления Салон Кэмфорд, Альберт Торсен, Исаак Уайт, Энтони Юэр, Арнольд Бенджамин и Отто Меджес — все весьма солидные и почтенные джентльмены сидели молча, с неодобрением поглядывая на Каффорда. Но последнего не так-то легко было угомонить. При всяком удобном случае он снова принимался за свое. В газетах тоже время от времени появлялись вполне обоснованные нарекания на северную компанию, и это в какой-то мере даже радовало Каффорда. Может быть, газеты подольют масло в огонь и заставят директоров взяться за ум. Тем временем, в результате сговора между Каупервудом и Маккенти, северная компания уже лишилась возможности получать новые концессии, удлинять линии и пользоваться туннелем в конце Лассаль-стрит. Но Каффорд этого еще не знал. Не знали об этом и другие члены правления. Однако это было так. Мало того, Джон Маккенти, стремясь окончательно опорочить руководство северной компании, внушал членам муниципального совета, которые ходили у него на поводу, что им надлежит при каждом удобном случае возмущаться состоянием конки в северной части города. На очередном заседании муниципалитета кто-то предложил потребовать от северной компании, чтобы она выкинула на свалку все свои старые вагоны и заменила старые изношенные рельсы новыми, что наделало немало шуму. Как ни странно, конки на южной и западной сторонах, мало чем отличавшиеся от той, что существовало на северной, отнюдь не вызывали таких нареканий. Рядовые горожане, не посвященные в эти хитроумные махинации, к которым так часто прибегают в своекорыстных целях должностные лица, были чрезвычайно обрадованы столь горячим вниманием к их интересам. Будучи всего лишь пешками в этой игре, они не подозревали, какова истинная подоплека всех этих забот об их благе. Эдисон, между тем, подыскивал среди акционеров Северной компании людей, которые могли бы быть полезны Каупервуду, и в конце концов остановил свой выбор на Каффорте, сочтя, что этот молодой человек лучше других может служить его тайным планом. И вот однажды, как бы невзначай, он подсел к нему в клубе Union League. «Похоже, что вашей компании, да и западной тоже, предстоят весьма крупные затраты», — небрежно проронил Эдисон после того, как они с Каффортом обменялись несколькими фразами. «Почему вы так думаете?» — с любопытством спросил Каффорт, интересовавшийся всякими нововведениями в их деле. «Если не ошибаюсь, всем вашим акционерам придется теперь порядком раскошелиться. Я слышал, что вы будете вынуждены в самом скором времени полностью переоборудовать линии, ввести новую канатную тягу, как на южной стороне». Эдисон хотел создать у Каффорта впечатление, что по требованию муниципалитета или под давлением общественного мнения, или еще по каким-то причинам, северная компания вынуждена будет провести ряд крупных и разорительных усовершенствований. Каффорт навострил уши. Что это муниципалитет задумал? Надо бы разузнать как следует. Они еще потолковали немного, обсудили особенности канатной системы, стоимость машинных станций, необходимость укладки новых рельсов и укрепления мостов или изыскания других средств переправы через реку. Эдисон особенно упирал на то, что южная компания находится в значительно более благоприятном положении, так как ее линиям не преграждает путь река. Потом он снова выразил соболезнования акционерам северной компании, что не говори, а в трудное положение они попали. «Да, у вашей компании будет теперь много хлопот», — еще раз повторил он на прощание. Каффорт был в должной мере взволнован и напуган. Если компании предстоят крупные затраты на перестройку туннелей и другие усовершенствования, то его акции могут сильно упасть в цене. Однако он утешал себя тем, что в результате всех этих мероприятий Конка будет в конце концов приносить хороший доход. А пока что предстояло трудное время. «Да, придется нашим старичкам взяться за дело», — думал Каффорт. «Когда южная компания переоборудует свои дороги, мы должны будем последовать ее примеру. А вдруг эти старые тюфяки не захотят? Как убедить их, что ради будущих прибыли стоит даже заложить на несколько лет все имущество компании? Впоследствии это окупится с лихвой». Каффорта бесила их трусость, их бесталанное косное ведение дела. А еще 2-3 недели спустя у Эдисона, действовавшего по-прежнему в интересах Каупервуда, снова состоялась беседа с Каффортом. Взяв с него слово хранить пока все в тайне, он сообщил Каффорту, что вскоре после их встречи произошли кое-какие небезынтересные события. Мистера Эдисона, по его словам, посетили некоторые приезжие лица, владеющие линиями городских железных дорог в других местах. Они побывали уже в разных городах, подыскивая подходящий объект для помещения своих капиталов. И в конце концов выбор их пал на Чикаго. Ознакомившись здесь с различными предприятиями, они решили, что северо-чикагская компания отвечает их целям не хуже всякой другой. Тут Эдисон очень подробно изложил Каффорту план Каупервуда. Каффорт, немного поколебавшись, сдался. Устарелые методы ведения дела уже давно стояли ему поперек горла. Он не знал, кто эти лица, о которых говорил Эдисон, но их взгляды совпадали с его собственными. «На переоборудование Конки потребуется несколько миллионов долларов», — доказывал Эдисон. И Каффорт, откровенно говоря, не знал, как раздобыть эти деньги без посторонней помощи, не прибегая к закладу и перезакладу дорог. «Если эти лица готовы хорошо заплатить за передачу им 51% всех акций на срок в 99 лет и гарантируют удовлетворительный процент прибыли на все остальные акции по их теперешнему курсу, да к тому же еще берутся перестроить дело, почему же не пойти им навстречу? Все лучше, чем закладывать и перезакладывать эту старую рухлядь. А теперешнее правление все равно никуда не годится». Каффорт, разумеется, понятия не имел о том, что новые акционеры будут наживать состояние на всевозможных дочерних предприятиях, занимающихся строительными работами и поставкой оборудования, и что одним из крупнейших акционеров в них опять-таки будет Каупервуд. Не знал он и о том, что путем выпуска разводненных акций под старые и новые линии городской железной дороги Каупервуд избавится от необходимости вложить в это дело сколько-нибудь значительные средства, раз ему будет обеспечен первоначальный капитал или, как он выражался, капитал для дальнейших разговоров. Каупервуд и Эдисон уже договорились тем временем, если их затея удастся, основать Чикагское кредитное общество с акционерным капиталом в несколько миллионов долларов, которым они будут орудовать по своему усмотрению. Каффорт же понял лишь одно – он получит хорошую прибыль на свои акции и, может быть, окажется в числе учредителей новой компании. «Три года кряду я бился, стараясь растолковать все это нашим директорам», — заявил он в конце концов Эдисону, польщенный вниманием, которое оказывал ему этот весьма влиятельный человек. «Куда там? И слушать не хотели. А, по-моему, вести дело так, как они его ведут, — преступление. Ребенок наладил бы его лучше. Они скоредничают, экономят на рельсах, на подвижном составе и теряют пассажиров. А без пассажиров мы вылетим в трубу. И, насколько я понимаю, существует только один способ заполучить их. Им нужно предложить приличный транспорт. А мы, сказать по совести, меньше всего об этом думаем». Вскоре после этого у Каупервуда состоялась краткая беседа с Каффортом, и Каупервуд посулил ему по $600 за каждую акцию, с которой тот пожелает расстаться, а сверх того еще и пакет акций новой компании в виде премии за поддержку его интересов в нынешнем правлении. Каффорт вернулся к себе на северную сторону в самом веселом настроении, радуясь и за себя, и за компанию. Поразмыслив немного, он пришел к заключению, что предложение Каупервуда следует довести до сведения акционеров каким-нибудь окольным путем, скажем, через незаинтересованных лиц. В результате Уильям Джонсон, главный инженер компании, действуя по наущению Каффорта, сообщил Альберту Торсону, самому пугливому и податливому из членов правления, что по имеющимся у него сведениям, трем наиболее крупным акционерам, членам правления Исааку Уайту, Арнольду Бенджамину и Отто Меджесу, было предложено продать их акции за неслыханно высокую цену, и они, по-видимому, собираются это сделать, оставив всех остальных с носом. Торсон отчаянно разволновался. «Когда вы это слышали?» — спросил он. Джонсон сказал, что не так давно, но источник своей информации предпочел до поры до времени сохранять в тайне. Торсон поспешил поделиться новостью со своим другом, Салоном Кэмпфортом, а тот бросился к Каффорту. «Да, я слышал что-то в этом роде», — небрежно уронил Каффорт, — «но, по правде говоря, больше ничего не знаю». Получив такой уклончивый ответ, Торсон и Кэмпфорд решили, что Каффорт тоже в сговоре, тоже собирается выгодно продать свои акции и предоставить остальным довольствоваться объедками. Дело было плохо. Тем временем Каупервуд по совету Каффорта сам обратился к Исааку Уайту, Арнольду Бенджамину и Отто Меджесу, делая вид, что желает войти в сделку только с ними. А немного спустя с этой же целью были нанесены визиты Торсону и Кэмпфорту. И те со страху согласились уступить свои акции Каупервуду, который предлагал им очень выгодные условия и брался склонить к такой сделке и остальных крупных держателей. Таким образом, Каупервуд приобрел сильную поддержку в правлении. Наконец, Исаак Уайт на одном из заседаний заявил, что ему сделано очень интересное предложение, которое он тут же в общих чертах изложил собравшимся. «Он еще и сам не знает, как к этому отнестись», — сказал Уайт, и решил поставить вопрос перед правлением. Услыхав такое заявление, Торсон и Кэмпфорд тотчас пришли к выводу, что Джонсон говорил сущую правду. Тогда было решено пригласить Каупервуда и попросить его самолично изложить свой проект правлению компании в полном составе, что он и сделал в довольно пространной, учтивой и остроумной речи. Он дал понять, что дороги Северной компании в самом ближайшем будущем неизбежно придется переоборудовать, а его предложение избавляет господ акционеров от всяких беспокойств, забот и трудов, с этим связанных. Более того, он сразу же гарантировал такую прибыль, какую в ближайшие 20-30 лет никто из них не рассчитывал получить. После этого все согласились с тем, что надо попробовать. Допустим, что Каупервуд не будет выплачивать в срок обусловленные проценты. Тогда их собственность снова возвратится к ним, рассуждали акционеры. А если учесть, что Каупервуд брал к тому же на себя все обязательства компании – налоги, плату за водоснабжение, старые долги и немногочисленные пенсии бывшим служащим, то предложение его приобретало чуть ли не идиллический характер. «Ну, друзья, мне кажется, что мы сегодня неплохо поработали», – заявил Энтони Иуэр, дружески похлопывая по плечу мистера Альберта Торсона. «Я полагаю, что мы можем единодушно пожелать мистеру Каупервуду удачи. Принадлежащие мистеру Иуэру 715 акций общей стоимостью в $71 500 внезапно поднялись в цене до $429 000, и это, естественно, привело его в чрезвычайно жизнерадостное расположение духа». «Да, вы правы», — отвечал Торсон, который из 790 принадлежавших ему акций расставался с 480 и был очень обрадован тем, что они подскочили в цене с $200 до $600 каждая. «Мистер Каупервуд — деловой человек. Надеюсь, он добьется успеха». После совещания с Маккенти, Эдисоном, Видера и прочими своими помощниками и компаньонами, затянувшегося до глубокой ночи, Каупервуд, проснувшись утром, потрепал еще дремавшую Эйлин по плечу и сказал: «Ну, детка, вчера я уладил дело с Северо-Чикагской железнодорожной. Не сегодня, завтра я буду избран председателем новой компании. Нужно только подобрать себе членов правления. Годика через два мы с тобой, пожалуй, будем уже иметь некоторый вес в этой большой деревне, почему-то именуемой городом». Каупервуд надеялся, что достигнутые им успехи, наряду с прочими его стараниями, умилостивят, в конце концов, Эйлин. С того злополучного дня, когда она так решительно расправилась с Ритой Сольберг, Эйлин всегда была хмурой, замкнутой, отчужденной. «Вот как? Значит, ты доволен?» — сказала она, протирая заспанные глаза и невесело улыбаясь. На ней была воздушная, бледно-розовая ночная сорочка. Приподнявшись на локте, Каупервуд внимательно поглядел на жену и легонько погладил ее округлые руки, которые неизменно приводили его в восхищение. Пушистое золото ее волос тоже не утратило еще для него своей прелести. «Примерно через год можно будет проделать то же самое с западной компанией», — продолжал Каупервуд. «Но, боюсь, шума будет много, а мне это сейчас ни к чему. Впрочем, шилы в мешке не утаишь. Я уже вижу, как Шрайхард и Мэрил и еще кое-кто хватаются за голову, убедившись, что позволили двум самым крупным и доходным статьям чикагского городского хозяйства, конки и газу, уплыть у них из-под носа». «Да-да, я рада за тебя, Фрэнк», — сонно сказала Эллен. Глубоко уязвленная неверностью мужа, она все же не могла не радоваться его успехам. «Ты всегда умеешь устраивать свои дела». «Не нужно больше грустить, Эйлин», — просительно и ласково проговорил Каупервуд. «Разве ты не можешь быть снова счастлива со мной? Ведь я стараюсь не только для себя, но и для тебя. Ты тоже скоро расквитаешься за старые обиды». Он с улыбкой заглянул ей в глаза. «Да много ли мне проку от твоих денег?» — нежно, но с грустью и с мягкой укоризной ответила Эйлин. «Не они мне нужны, а твоя любовь». «И она принадлежит тебе», — заверил ее Каупервуд. «Разве я не твержу тебе это изо дня в день? Я никогда не переставал тебя любить, ты сама это знаешь». «Знаю, как же», — возразила она, когда он привлек ее к себе. «Знаю я, какова твоя любовь». Но, говоря так, Эллен невольно теснее прижималась к мужу, ибо под ее горькими упреками скрывалась глубокая скорбь и страстное желание вернуть себе его былую любовь, восстановить то, что было между ними когда-то, воскресить чувство, которое, как ей казалось прежде, никогда не умрет.